Глава 22. Так они уехали. 12 верстами восточной деревни идет строительство завода. Вот туда и уехали. Чуть подумав, ответил мужик. Зачем? Спросил я. Что зачем? Не понял вопрос мужик. Зачем уехали? Так кто ж их знает? Может, жизнь там лучше. А может, дело какое затеяли. Где большая стройка, там всегда есть чем заняться. Я кивнул, соглашаясь с утверждением. «Так где здесь у вас остановиться можно?» Повторил я свой изначальный вопрос. «У нас тут кроме станции, считай, и негде», ответил мужик, почесав затылок. «Вам бы вслед за родственниками податься. Там, где стройка, всегда есть место для ночлега. Много народу нагнали на работу с разных мест. Бараки понастроили. Может, и вам место найдется». «Спасибо», поблагодарил я мужика. Тот лишь пожал плечами, поправил свой мешок на плече и пошел по своим делам. «Хочешь поехать туда?» — спросила меня Настя, слышавшая разговор. — Да, если честно, хочу. Не думал, что окажусь в этих местах, но раз уж я здесь, то почему бы не навестить родственников? — Ты их знаешь? — слегка удивилась Настя. — Ни разу не видел, — честно ответил я. Роман, чуть отставший, когда мы начали разговаривать с Настей, догнал нас. — Все в порядке? — спросил он. — Да, думаю, отправиться чуть восточней, туда, куда уехали родственники. Скорее всего, сможем там найти место для постоя. 12 верст — ерунда», — согласился Роман. «За пару часов одолеем». Я кивнул, и Роман принялся отдавать распоряжение. Отряд как входил строем, так и покинул деревню. Место строительства завода мы заметили издалека. Огромная расчищенная деревьев площадка красовалась в неглубоком распадке холмов. Строительные леса опоясывали внутренние стены здоровенных котлованов. Всюду возились люди. Лошади с подводами медленно вышагивали по размытым дорогам. Дождей еще не было, но видно, что проезжие части не восстанавливали после летних ливней. То там, то здесь шли глубокие трещины, местами огражденные чистоколом из досок. Чуть в стороне виднелись возведенные на скорую руку строения. Их тут понастроили очень много. Хозяйственного назначения, временные цеха и плотницкие мастерские. Это то, что ближе к котлованам. За ними тянулись длинные одноэтажные здания с прорубленными и затянутыми не пойми чем окнами. Бараки. Похоже, мужик оказался прав. Место для постоя тут хоть отбавляй. Вот только есть ли свободные? Если на стройку согнали море народу, то, может, и заселили уже всех. Без разведки тут не обойтись. Нужно было искать кого-то, кто ведал тут жильем, и узнавать что да как. Обогнув стройплощадку, мы въехали в поселок ближе к баракам. Тут на узких улочках было почти пусто. Народ работал, время пересменки еще не пришло. Сейчас я ехал чуть впереди колонны вместе с Романом. Настя с Иваном приотстали и о чем-то тихо переговаривались. «Нужно кого-то найти, чтобы спросить о ночлеге», — высказал Роман то, что было и так понятно. Я посмотрел вокруг и заметил строение, немного отличающееся от других. Махнув Роману рукой, чтобы обождал, я пришпорил лошадь и подъехал к зданию администрации, как я его для себя окрестил. Еще на подходе к широким дверям я понял, что сильно ошибся. Пахло дровами и едой. В нескольких метрах от входа стало ясно, что запах идет отсюда. Передо мной оказалась столовая. Я решил не менять своего решения и войти внутрь. В конце концов, кто, как не повара, знают больше остальных. С ними все вежливы и разговорчивы. Конечно, если еда вкусная. Войдя внутрь, практически в дверях, я натолкнулся на миниатюрную молодую девушку. Вот уж не ожидал, что работница столовой окажется худой. «Добрый день», — поздоровался я. «Не подскажете, кто тут заведует расселением?» «Добрый», — бодро и весело воскликнула девушка. «А вы новые работники?» «Нет», — улыбнулся я. Нельзя было оставаться серьезным, когда прямо перед тобой стоит этакая чуть повзрослевшая Тося Кислицына, с таким же огнем в глазах и детской непосредственностью в голосе. Про себя я так и решил ее называть. «Тогда кто же?» Широко распахнув глаза, спросила Тося, будто никто, кроме работников, в столовую хода не имел. «Мы здесь с проездом», — замялся я. «Хотели переночевать». «А-а-а!» Сразу погрустнев и потеряв ко мне интерес, произнесла девушка. «Тогда вам к Агафону Михайловичу. Он через три дома дальше по улице сидит. У него там контора небольшая. Двери у них всегда открыты. Не ошибетесь». «Спасибо». Поблагодарю я Тосю. «А то, может, работниками к нам?» Усмехнулась девушка и многообещающе мне подмигнула. «У нас работы полно». «Пожалуй, все-таки нет. И еще раз спасибо». «Ну, как знаете. Господину Шустову от меня привет передавайте. Скажите от Лены из поварих». Она звонко засмеялась, крутанулась вокруг, взметнув копну русых волос, и скрылась во внутренних помещениях. Я еще какое-то время постоял, соображая, как схожи были образы настоящей и киношной девушек. И только сейчас понял, что родственников я, похоже, нашел. Один из них, а именно Агафон Михайлович Шустов, заведует расселением. Что ж, значит, нам туда и дорога. Выйдя из столовой, я даже не стал садиться на лошадь. Взял животное под уздцы и повел за собой. Отряд Романа с Иваном и Настей так и стояли невдалеке, наблюдая за моими передвижениями. Я без труда нашел нужный дом. Дверь действительно оказалась распахнутой. Внутри были люди. Подошел, постучался и заглянул внутрь. Лошадь я на всякий случай привязал к перилам крыльца. «Никита?» — спросил молодой девичий голос откуда-то справа. Я машинально обернулся, услышав свое имя. На меня в упор, но с каким-то недоверием смотрела девушка лет 15. Строго одетая, длинная темная юбка, кофта с пуговицами, застегнутыми под самый подбородок, с какими-то бумагами в руках, собранные в пучок русые волосы, голубые глаза и ощутимо знакомые черты лица. Я вспомнил, как Петя рассказывал, что нашу сестру Катерину отец отослал к родственникам на Урал. Что ж, похоже, мне удалось ее отыскать. «Катя?» — произнес я. Изображать удивление почти не пришлось. «Вот тена!» Раздалось из-за стола, что стоял посреди комнаты. Я посмотрел в ту сторону. За столом сидел крупный мужчина, плечистый, высокий. Даже сидя, он выглядел высоким. Большие мускулистые руки с крепкими и толстыми пальцами. Ничем этот человек не напоминал моего отца. Разве что русые волосы и светло-голубые глаза. «Агафон Михайлович Шустов?» Спросил я его, хоть и понимал, что больше тут быть некому. В комнате находился еще один человек. Но он был чернявый, больше похожий на татарина или башкира. «А ты, я полагаю, Никита?» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес мужчина. Я кивнул, и тут же на меня сбоку налетели. Катя повисла на мне, словно до последнего момента не верила, что это я. А как только получила подтверждение, решила выказать свои чувства. Агафон Михайлович быстро разместил отряд Романа, выделив нам целиком пустой барак. Меня же и Настю, которую я представил как свою подругу и невесту, позвали отужинать в доме у Шустовых. Родственники они нам оказались весьма дальними. Как я понял, Агафон был не то троюродным, не то четвероюродным братом моего отца. И до того момента, как отец отправил сюда Катерину, они практически не общались. Занимались Шустовы, можно так сказать, отельным бизнесом. Но шел он не ахти как. И решил Агафон Михайлович перебраться поближе к деньгам. Ехать в европейскую часть Российской империи он не мог, так как дал в том обещание моему отцу. Дабы Катя могла бы как можно дальше находиться, подальше от разборок родов, которые, как сказал мне Агафон Михайлович, отец предвидел еще несколько лет назад. Так что перебралось уральское семейство Шустовых туда, где Демидовы начинали строить свои предприятия. А предприятий этих заложено и закладывалось по всему Уралу немало. Жилье для работников и управление им было весьма востребовано, так что Демидовы платили хорошо, а Шустовы выполняли свою работу на отлично. Катя же работала помощницей при Агафоне Михайловиче и мечтала о своем деле. Отец объяснил девочке, когда отправлял ее в ссылку, что вернуться она сможет только, когда все утихнет. И в отличие от самого младшего брата, Катерина послушно жила у дальних родственников и весьма успешно продвигалась по карьерной лестнице управляющего. То, что отца с матерью нет в живых, здесь знали. И Катя, как и полагается, дочери уже давно их оплакала. А вот новость, что Петя вернулся и сейчас живет в нашей деревне, девушка восприняла очень позитивно. Она боялась, что мальчик потеряется и найти его будет непросто. Обо всем этом мы поговорили за ужином. А когда домочадцы Агафона Михайловича разбрелись по комнатам, мы остались с ним посидеть за чаем. Чуть позже к нам присоединились Катя и Настя. Девушки после ужина тоже куда-то отлучались вдвоем, а вернулись уже довольно весело, болтая друг с другом о том о сём. Мы же говорили о последних новостях. Если честно, то мне хотелось выяснить из первых рук, что произошло с горами. Почему император заявил на встрече, что горы начали двигаться? Как оказалось, заявление Шанса, что, мол, подвигаются и перестанут, было не совсем верным. Последнее время невысокие Уральские горы, а точнее, можно сказать, холмы, часто трясло. И эти землетрясения не прекращались, а становились только чаще. В земле возникали разломы, и частенько такие предприимчивые люди, как род Демидовых, первыми находили их и начинали исследовать. Порой удавалось найти в них рудоносные жилы. И тогда в местах разломов появлялись перерабатывающие заводы, горнодобывающие предприятия или просто земля выкупалась в собственность. Теперь понятно, с чего род Демидовых так обогатился. Может, и в нашем мире были какие-нибудь разломы? Ведь как раз в это время наследники Демидовых понастроили столько заводов, что и по пальцам обеих рук не пересчитать. «Есть, правда, и такие места», — продолжил свою мысль Агафон Михайлович, взглянув на вошедших в комнату девушек. «Где в разломе обнаруживают что-то, что мало пригодно? Туда Демидовы не лезут. Но и нам там делать нечего. Нет стройки, нет потребности в размещении». «А что именно там обнаруживают?» — спросил я. Агафон Михайлович завозился в кресле, поднялся и прошел куда-то в угол комнаты, где располагалось трюмо с выдвижными ящичками. Открыл один из них, долго шарил и, наконец, извлек на свет серовато-черный камень с легким металлическим отливом. «Вот», — протянул он мне булыжник размером с большую грушу. «Что это?» — протянув руку за камнем, спросил я. «Сначала подумали, что горючий камень. Такие, бывает, находят в разломах, но, как оказалось, не он, а какая-то совершенно бесполезная порода. Не горит совсем». Я принял от него каменюку и присмотрелся. С виду уголь, только чуть серее и с металлическим отливом. Проведя по боку камня пальцами, я потер их друг о дружку. На коже остался жирный темный след. Неужели это графит? Я не геолог и мало знаю об этом минерале. Знаю точно, что он жирный. Черт. А забавно. Хотел ведь карандаши делать. Так вот оно. «Агафон Михайлович, а сколько стоит выкупить тот разлом с землей вокруг?» «Зачем он? Эта штука совершенно бесполезна. Был бы хоть горючий камень, тогда бы куда ни шло. А лучше бы металлоносную руду нашли. Хотя тогда Демидовы бы и его загробастали». «Тут такое дело», — начал я и рассказал все, что знаю о графите. Конечно, не вдаваясь в подробности его использования в элементах питания. До этого здесь пока не додумались. Как только разговор зашел о пользе находки в разломе, да еще и такой, что Демидовы не знают о ее свойствах, Катя оказалась рядом. Девушка внимательно все выслушивала и кивала головой. Я видел, что ее глаза загорелись, что ей это интересно. Да уж, никогда не думал, что девчонок так может увлечь промышленность. Знал бы, пошел в инженеры, а не морды бить. Мы проговорили далеко за полночь и сошлись на том, что землю тут надо выкупать. Искать специалистов, кто станет разрабатывать месторождение, и химиков, кто сможет сделать то, о чем я так воодушевленно рассказывал. Хорошо, что и Катя, и Агафон Михайлович поверили, что все эти знания я почерпнул из одного китайского научного трактата, которых было немало в библиотеке отца. И еще одну вещь мы обсудили. Я хотел лично взглянуть на ближайший разлом. Было сомнительно, что я там смогу увидеть что-то такое, что скажет мне о причинах его происхождения. Но все же... Катя же настолько увлеклась идеей о добыче графита, что на вопрос, не хочет ли она поехать со мной и вернуться в родительский дом, только ожесточенно замотала головой и заявила, что ее место здесь, что она хочет стать первой женщиной-промышленником, хозяйкой горы с подземными богатствами. Я только тайно усмехнулся такому рвению, но вслух сестру поддержал и даже пообещал финансирование предприятия, конечно же, за долю в бизнесе. Сестра не противилась, а даже наоборот, обрадовалась. Думаю, что построить завод, пусть даже и совсем маленький, не слишком бюджетное предприятие. Я пока не представлял, сколько все это будет стоить, но пообещал вернуться вскоре, как только смогу, и уже обсудить вопрос более конкретно. На выкуп земли с разломом деньги пообещал выделить Агафон Михайлович. Я был не против, он все же Шустов. Мы с Настей валились с ног и отрубились, обнявшись, едва улеглись в кровать. Я даже не помню, как пожелал девушке спокойной ночи. Наутро нас ждал Агафон Михайлович с Катей, готовые отправиться к ближайшему разлому. До него, если не считать тот, что уже раскопал один из Демидовых, предстояло ехать 2 десятка километров. Роман наутро был готов отправиться в обратный путь, а Иван напросился с ним. Я не сомневался, что его умения пригодятся на границе. Парнишка рвался в бой, а я не собирался ему мешать. Только потребовал поклясться, что будет осторожен и не станет лезть на рожон. Проводив наемников, мы вчетвером выдвинулись в путь. Ехали через лес практически без тропы, но Агафон Михайлович уверенно ввел нас вперед, и к обеду мы были на месте. Северный склон холма покрывали плотно растущие ели, солнце и без того не гостило на этой стороне, так еще и густой лапник делал чащу практически непроходимой. Для лошадей уж точно. В этой глуши вряд ли стоило ожидать конокрадов, так что лошадей мы привязали к стволу одной из лесных красавиц, а сами отправились в дальнейший путь пешком. Мягкая палая хвоя выстилала почти всю поверхность склона, но из-за низких ветвей было сложно разбирать дорогу. Никакой тропы тут и в помине не было. Агафон Михайлович все так же уверенно шел вперед, тихо ступая по податливой почве. Катя держалась за ним, дальше Настя. Я замыкал шествие. Примерно на середине склона наш провожатый остановился. Я чуть не уткнулся в спину Насти, но вовремя успел затормозить. Обойдя девушек, я неожиданно для себя обнаружил чернеющий провал прямо поперек склона. Наверное, с высоты он выглядел бы как страшная ухмылка на лике горы. Черная земля, усыпанная хвоей, свисала толстыми пластами над провалом. Корни деревьев, словно зубы, впивались в круто уходящий вниз стены разлома. Местами из земли выступала порода, только усиливая сходство с разинутой пастью гигантского чудовища. «Жуть какая!» — произнесла Катя. Настя попыталась подойти к краю и заглянуть вниз, но я схватил ее за руку и оттащил подальше. «Осторожней!» — предупредил Агафон Михайлович. «Края могут обвалиться!» Я выразительно посмотрел на свою девушку, та виновато пожала плечами. «Стой здесь!» — сказал я Насте. «Я сам аккуратно гляну». «Не свались!» Одновременно произнесли девушки. «Если что, не кидайтесь меня спасать, я сам. Лучше отойдите еще немного». Обе девушки попятились, и даже Агафон Михайлович сделал два шага назад. Создав энергетическую веревку, я одним концом обмотал талию, второй привязал к стволу. Держась одной рукой за веревку, а второй придерживаясь за лапы елей, я подобрался к краю, заглянул вниз. Разлом оказался очень глубоким. Сначала было видно землю и камни, потом осталась только порода. Земли ниже первого метра не было. Нависающие края не давали рассмотреть, что внизу и есть ли у разлома дно. Я сделал еще шажок, и земля подо мной обвалилась.